Глава 20. Сокровищница. «Старейшина Ян!» — закричала Верна, едва придя в себя, подтвердив тем самым догадку Сырин. Старейшина в сопровождении слуг приближался к ним со скоростью черепахи. И это было неудивительно. Старейшина Ян был настолько стар, что едва мог стоять на ногах. Его лицо в старческих пятнах и морщинах ясно давало понять, сколько трудностей он пережил. «Господин!» Так Кэбби запоздало опомнились и преклонили колени, приветствуя старейшину. В конце концов, не имея сил сделать еще хоть пару шагов, он тяжело вздохнул и остановился. «Старейшина, вам надо беречь себя!» Верна в первую очередь беспокоилась о здоровье старейшины, хотя и сама изрядно пострадала. Старейшина тепло улыбнулся и проговорил едва слышным голосом. «Алла Морнель». Языка Сырин не знала, но, видимо, он сказал что-то вроде «я в порядке». Вдруг его рука засветилась, и этот свет окутал Сырин, Верну и всех лежавших без чувств Таккеби. Девушка сразу же почувствовала прилив сил. Верна, которая, казалось, никогда не сможет оправиться, отряхнула обломки и встала. Она собиралась подойти к старейшине, но сначала подбежала к дрожащему от страха Дюрову и оглушила его, хорошенько пнув по затылку, и только после этого подошла к старейшине и преклонила колено. «Простите, я не хотела доставлять вам хлопот. Я так виновата!» Старейшина покачал головой. «Торптелия», после чего указал пальцем на Сырин. «Пирасум канта». Верна обернулась к Сырин. «Старейшина хочет на тебя посмотреть». «На меня?» Сырин тяжело сглотнула. Верна кивнула, и девушка подошла туда, где стоял старейшина. Он был примерно вдвое выше нее и источал такую ауру, что она не решалась смотреть ему в лицо. Сырин склонила голову. «Перен мохак ток чан нарха». «Он спросил, о чем ты мечтаешь?» — продолжала переводить Верна. «Я?» Сырин ненадолго задумалась, но на самом деле уже знала, чего она действительно хочет. Сколько бы она ни думала, не могла придумать ничего лучше. После недолгого молчания девушка сказала: «Пусть кто-нибудь полюбит меня так же сильно, как Иша». «Хоно? Старейшина спрашивает, уверена ли ты?» Сырин, наконец набравшись смелости, встретилась взглядом со старейшиной и кивнула. Он повернул свое грузное тело, посмотрел в сторону пентхауса, протянул руку, и земля вокруг него начала слегка вибрировать. Щелк! В глубине пентхауса открылась еще одна дверь, за которой находилась комната, полная сверкающих драгоценностей, золотых и серебряных сокровищ. Там бережно хранилось столько бусин, сколько Сырин не видела на протяжении всего времени, пока находилась здесь. Старейшина сделал легкий жест рукой, и одна из бусин, словно притянутая магнитом, прилетела ему в руку. Он опустил ее на ладонь Сырин. «Это ведь...» Сырин не могла подобрать слова, но не потому, что бусина ее поразила, и не потому, что она ей не приглянулась, а потому, что выглядела она очень знакомой. Это была ее собственная бусина, которую она оставила в ломбарде несчастий, когда только прибыла сюда. На нее все еще был намотан платок в цветочек, который она всегда носила с собой. Сырин оторвала взгляд от бусины и посмотрела на старейшину. У него было такое лицо, будто он прочитал ее мысли. «Чамодра контра». «Он говорит, что это именно то, о чем ты мечтаешь». Пока Сырин стояла в растерянности, потеряв дар речи, старейшину с трудом сделал шаг и приблизился к ней. Он положил руку на бусину и пробормотал что-то на своем непонятном языке. Однако на этот раз в переводе больше не было нужды. Прозвучали знакомые Сырин слова «Дру-эп-зула». В помещении, похожем на ресторан, женщина мыла посуду. Судя по лицу, ей было около 40 лет, но неокрашенные, рано поседевшие волосы прибавляли ей возраста. Она мыла посуду, не разгибая спины, будто куда-то спешила. В этот момент вошел похожий на начальника пожилой мужчина. «Говоришь, сегодня у нее церемония зачисления? Можешь закончить работу. И поторопись!» Женщина как раз сполоснула последнюю тарелку и быстро сняла резиновые перчатки. Она поблагодарила начальника и уже собиралась выйти, как он ее остановил и протянул белый конверт. «Возьми, здесь немного. Просто считай это бонусом за твою работу. Хотя бы купишь новые носки». Она посмотрела на свои ноги. Из-под изношенных тапок виднелись носки, которые были снова в дырках, несмотря на то, что их уже несколько раз штопали. Женщина горячо поблагодарила начальника и вышла из кухни. На ходу, снимая фартук и хватая сумку, она столкнулась с другой сотрудницей, которая только что закончила обслуживание зала. «Поосторожнее, тетя!» Она несколько раз извинилась перед сотрудницей, которая была намного моложе, и вытерла испачканную едой одежду влажной салфеткой. Не оттерев пятно до конца, она еще раз взглянула на часы и выбежала из ресторана. Женщина направлялась в старшую школу. Над главным входом висел плакат «37-я церемония зачисления учеников». Другой плакат был заполнен названиями университетов, куда поступили недавние выпускники. Потому что огромный плакат полностью исписан, следовало, что в этой известной школе собрались одаренные дети. Проходя через главные ворота, женщина неосознанно поправила свою одежду. Спортивная площадка перед школой превратилась в автостоянку. На ней в ряд были припаркованы люксовые зарубежные автомобили, которые редко увидишь на улицах. Видимо, женщина пришла позже всех, так как из машин никто не выходил. Она поспешила в актовый зал, где проходила церемония зачисления. К счастью, мероприятие еще не началось, и она увидела вдалеке ту, кого искала. Женщина неотрывно смотрела на ученицу с короткой стрижкой каре. Торопливо протискиваясь к ней сквозь толпу, она услышала отрывок разговора. «Твои родители не пришли?» — спросил мужчина, видимо, классный руководитель. Ученица с каре, смутившись, покачала головой. «Они сейчас за границей». Сразу поняв, что это ложь, мужчина не стал больше допытываться. Он просто похлопал ее по плечу. Не в состоянии подойти ближе, женщина остановилась. Кто-то, проходя мимо, задел ее плечом, но она, словно манекен, не могла пошевелиться. Вскоре объявили о начале церемонии. Она на мгновение заколебалась, но в конце концов покинула зал. Своей дешевой сумкой женщина прикрывала пятно от супа из кимчхи на одежде. Вместо того, чтобы сразу пойти домой, женщина направилась в ближайший банк. В это время здесь почти никого не было, поэтому она даже не стала брать талончик, чтобы занять очередь. Она протянула в окошко деньги на новые носки, которые получила в ресторанчике, и банковскую книжку. Когда она получила ее обратно, впервые за долгое время лицо женщины озарила широкая улыбка. На банковской книжке мелким почерком было написано «Деньги на обучение, Сырин». Картина снова сменилась. На этот раз у дороги стояла девушка примерно того же возраста, что и школьница из предыдущей сцены. Если она школьница, то в это время, несомненно, должна была быть в школе, но она находилась перед магазином костюмов и рассматривала в витрине школьную форму. Рядом стоял худощавый парнишка того же возраста, но на полголовы выше. «Ты что, опять в школу захотела?» — спросил он, сжимая книгу под мышкой и надувая большой пузырь из жвачки. «Какая еще школа? О чем ты?» Девушка усмехнулась, однако не смогла отвести взгляд от формы. «Ты иди. Мне еще кое-что нужно сделать. А, кстати, что это у тебя за книжка?» «Мне стало скучно, пока шел сюда, поэтому и купил. В последнее время многие ее читают». Юноша протянул подруге книжку, на обложке которой было напечатано «Остров исполнения желаний». «Хочешь почитать?» «Нет, в другой раз». Молодой человек пристально посмотрел на девушку, а когда загорелся зеленый, побежал к пешеходному переходу. «Ладно, тогда до встречи!» Она махнула рукой. Когда он перешел дорогу, девушка открыла дверь магазина костюмов и зашла внутрь. «Проходите!» — радостно поприветствовал девушку портной, ходивший взад-вперед с портняжной лентой. Это короткое приветствие было полно учтивости, которая чувствуется только от добрых людей. Девушка вежливо поздоровалась и осмотрелась. На вешалках аккуратно висели всевозможные костюмы, а пожилой хозяин мягко улыбался. «Я хотела бы купить школьную форму». «Да, конечно, проходите сюда». Портной подвел девушку к зеркалу, снял с нее мерки и спросил, как называется ее школа. Получив ответ, он направился в кладовую и спросил. «А, да, какое имя будет на школьной форме?» Девушка ответила сразу, но запнулась. «Ким Эрин. А, нет, Ким Сэрин. Кажется, это не ваше имя?» Мужчина, который управлял магазином костюмов уже больше 30 лет, оказался не только умелым портным, но и крайне наблюдательным человеком. «Да, собираюсь отправить ее подруге». «Вы, наверное, очень близки?» Девушка закрыла глаза и погрузилась в раздумья, словно перебирая воспоминания. Портной не торопил ее и терпеливо ждал ответа, так как, видимо, у нее были причины задуматься. Несмотря на то, что думала она долго, ответ ее был краток. «Да, она моя самая близкая подруга». Картина снова сменилась, но Сэрин не могла поднять голову. Со щек медленно стекали и падали на пол слезы. Вокруг нее собрались так Кэби. Они окружили ее, похлопывая по плечам, чтобы подбодрить. «Пора идти». Когда Сэрин наконец нашла в себе силы поднять голову, в уголках ее глаз все еще стояли слезы. «Спасибо вам всем». «Не стоит, это мы тебе благодарны». Эмма взяла Сэрин за руки. «Береги себя». «Мы смогли защитить магазин только благодаря тебе». «Я уже поел перед приходом сюда, но в следующий раз давай пообедаем вместе», — бубнил Мата и верно закрыла ему рот рукой. «В магазине полный хаос, поэтому некоторое время придется заниматься его реорганизацией, но когда-нибудь мы обязательно увидимся». «Пока». «Будь осторожна». «Иди скорее». Так Кэби из магазина прощались с Сэрин, и девушка прощалась по очереди с каждым из них. Ей было жаль расставаться, но она знала, времени больше нет. Вода в ее часах незаметно почти утекла, и последние капли постепенно испарялись. Старейшина терпеливо дождался конца прощаний и прямо перед тем, как исчезнуть последние капли, произнес заклинание. «Всем пока!» Тело Сэрин окутал яркий свет. Она постепенно стала исчезать, начиная с ног, и всеми силами старалась запечатлеть в памяти лица Таккэби. Вскоре Сэрин начала медленно погружаться в забытье, как бы проваливаясь в глубокий сон, и сквозь уже размытое сознание до нее донесся голос Верны. «Старейшина предлагает сменить название на радужный магазинчик, раз уж мы его ремонтируем. Это означает, что никогда нельзя сдаваться, какой бы сложной ни была ситуация, ведь даже после сильного дождя появляется радуга, которая приносит облегчение и радость. Все согласны?» «Да!» — все как один прокричали Таккэби. Сэрин медленно открыла глаза. «Может, это был сон?» С тех пор, как она оказалась тут впервые, ничего не изменилось. Вокруг все тот же пейзаж, да и потрепанный ветхий дом не стал поновее. Разве что тогда была ночь, а сейчас светало. Наполненный влагой ветер скользил по лицу, а свежий воздух наполнял грудь. Сэрин задумчиво смотрела на разгорающийся рассвет и долго не могла оторвать глаза. На прояснившемся небе сияла четкая, как никогда, радуга. Завороженная этим зрелищем, Сэрин далеко не сразу заметила, что в ее руке что-то лежит. Она сжимала маленькую бусину, завернутую в старый носовой платок. Сэрин медленно развязала узел. Как и ожидалось, там была та самая прозрачная бусина, которую она сдала в ломбард в самом начале своего путешествия по магазинчику. Однако Сэрин не выглядела разочарованной. Наоборот, она прижала бусину к груди, как самое дорогое в мире сокровище. В это время небо совсем прояснилось, и в прозрачной, как стекло, бусине отразилась яркая радуга.